Вы нас всех обвели вокруг пальца. Настойчивое требование разрушить Мортон, демонстративное применение ботулинуса в Восточной Англии — это мнимое неведение о трех украденных ампулах страшного дьявольского микроба, мнимое непонимание его силы. Вы всех нас убедили, что действует безумец. Все мы были уверены, что, угрожая центру Лондона, вы добиваетесь разрушения Мортона. От страха мы решили, что это часть коммунистического заговора, стремящегося лишить нас секретного мощного оружия, и только несколько часов назад узнали, что вы хотели одного — очистить центр Лондона, чтобы там не оставалось ни единого человека. В этой небольшой части Лондона расположен ряд крупнейших банков мира. Банков, в которых собрана ходовая валюта полусотни стран. Банков с миллиардными суммами. Банков с хранилищами драгоценностей, которые держат там дюжины миллионеров. И вы собирались присвоить львиную долю всего, не так ли, Скарлатти? Ваши подручные с оборудованием прятались в пустых зданиях и в безобидно выглядевших товарных вагонах. Им оставалось только выйти ночью, войти в банки, когда уйдет последний человек. Не будет никаких неприятностей для них. Каждый из этих банков имеет двойную систему охраны, стражу, автоматические сирены, которые прозвучали бы на всех полицейских участках. Но охране пришлось уйти, не так ли? Охрана ведь тоже не хотела умирать от ботулинусового токсина. А что касается сирен, предупреждающих взлом, то некоторые ваши люди знакомы с электрическими схемами панелей выключения сигнализации. Они просто и без шума отключили бы рубильники, сожгли бы предохранители, замкнули бы провода с током или перерезали бы кабели, обеспечивающие током этот район. Вот почему город в темноте, вот почему ни в одном полицейском участке не раздается сигнал тревоги. «Вы слушаете меня, Скарлатти?» Он отлично слышал. Его лицо превратилось в маску ненависти. «После этого все было бы очень просто», — продолжал я. «Полагаю, что этого беднягу-пилота вы похитили еще раньше, днем. Все награбленное привезут сюда, погрузят в вертолет, и вы быстро окажетесь на континенте. Единственный способ исчезнуть, минуя оцепление. Ваши сообщники останутся, смешаются с вернувшимися жителями и исчезнут. А о банках никто ничего не узнает до трех часов сегодняшнего дня. Это будет самое раннее, когда жителям позволят вернуться домой. Кроме того, сегодня воскресенье, значит, ограбление банков обнаружится только в понедельник. Понедельник утром. К тому времени вы успели бы пересечь пару континентов. Но теперь, как я вам говорил, Скарлатти, настал конец пути. Ты имеешь в виду, что все кончено? Все кончено? Прошептала Мэри у меня за спиной. Все кончено. К 10 часам вечера, задолго до того, как войска закончили эвакуацию населения этого района, около 200 детективов устроили засаду по всему городу в банках или поблизости от них. Им приказано не двигаться до 3:15, а сейчас уже 4. Все кончено. Каждый из детективов вооружен последнего выпуска автоматическим ружьем «Мерлин», взятым на прокат в армии. Каждый получил строгий приказ стрелять в упор любого, кто даже моргнет глазом. Кто-то моргнул глазом, вот почему мы слышали выстрелы несколько минут назад. «Вы лжете!» Скарлатти перекосила от злобы, губы дергались, даже когда он молчал. «Вы все это сочинили!» Глухо прошептал он. «Вы про все знаете лучше меня, Скарлатти. Вы понимаете, теперь я знаю слишком много, чтобы была необходимость лгать». Он уставился на меня убийственным взглядом и с тихой яростью сказал: «Закройте дверь кабины». «Закройте, — говорю, — или клянусь Господом, я закончу все это сейчас». Он сделал 2 шага по проходу, держа вирус высоко над головой. Какой-то момент я наблюдал его, затем кивнул. Ему теперь... нечего было терять, а я не собирался бросаться жизнью Мэри, своей, пилота из-за дешевого самолюбия. Я подался назад и закрыл подвижную дверь пассажирского салона, ни на миг не упуская его из-под прицела. Он сделал еще 2 шага вперед, все еще с поднятой левой рукой над головой. «А теперь ваш пистолет, Кевилл. Давайте его сюда, давайте». Только не пистолет Скарлатти. Замотал я головой, спрашивая себя, не сыграл ли он в действительности блестящую сцену. Только не оружие. Вы знаете это.